комнате находилось 15 человек, 14 унтер-офицеров и один лейтенант. «Вам все ясно?» — спросил Калецкий. «Так точно», — ответил лейтенант. «Теперь слушайте меня. Поль, немедленно переодеться и взять рацию и документы». Майор увидел людей в польской форме и схватился за кобуру. «Вы слишком нервный, майор», — усмехнулся Калецкий. «Зовите ваших людей и постройте в коридоре». «Эстер!» — стуча сапогами, прибежал фельдфебель. «Вам надо будет помочь кое-что погрузить. Положите оружие», — сказал оберштурмбанфюрер. Солдаты построились в коридоре. «Пойдемте со мной и вы, майор. Сюда, в эту комнату». Последнее, что увидел майор, — человека в форме польского офицера. И сноп огня. Огромный и желтый, выбивающийся из автоматного ствола. В коридоре люди в польской форме расстреливали солдат. Грузовик затормозил у леса. Из кузова его выпрыгнули 15 человек в форме буржуазной польской армии. Выпрыгнули и исчезли. Растворились в лесной чаще. Калецкий остановил машину на городской площади. Улицы были пусты, только у костела покосился подбитый вездеход. Калецкий закурил. Прислушался к канонаде, достал пистолет, обошел машину и выстрелил шоферу в голову. Открыл дверцу, и труп вывалился на мостовую. Калецкий сел в кабину и развернул машину. Он спешил в Краков. Старшина Гусев прощался с заставой. Везде, начиная от свежевыкрашенного зеленой краской дома и кончая посыпанных речным песком дорожек, чувствовалась заботливая рука старшины. Песок для дорожек возили на лошадях с участка соседей. Они дислоцировались прямо у самой реки. Гусев огляделся. Сопки, поросшие дальневосточной елью, кедры у ворот. Он медленно шел по двору, привычно фиксируя наметанным глазом мелкие недостатки и упущения. «Дежурный!» — крикнул Гусев. К нему подбежал сержант с красной повязкой на рукаве. «Слушаю вас, товарищ старшина!» «Почему пустые бочки от солярки не убраны?» «Не успели?» «Надо успевать. Служба короткая, дел много. Слушаюсь!» Дежурный повернулся и пошел выполнять приказания, думая о том, что старшина остается старшиной даже в день отъезда с заставы. Гусев шел на конюшню. Высокий, туго затянутый ремнем, не старшина, а картинка из строевого устава. В 35-м году пришел он в погранвойска, совсем зеленым пареньком из далекой таежной деревни. Попал в учебный отряд, занимался истово. Уж больно хотелось стать Володе Гусеву младшим командиром. Так уж случилось, что из их деревни почти все ребята попадали на границу. Двое вернулись домой сержантами. С какой завистью глядел на них Володька Гусев, когда они шли по улице. В сиянии хромовых сапог, в зелени петлицы фуражек, валом блески треугольников. В 36-м на плацу вручили ему петлицы с одним треугольником. Так стал он командиром отделения. А через год в 37-м за лучшие показатели в службе и учебе прибавил Гусев на зеленые петлицы еще один треугольник. Потом стал старшим сержантом. А на сверхсрочную остался уже старшиной. 10 лет накрепко связали его с заставой. Здесь был его дом, все личные и служебные устремления. Началась война, и граница, и до этих дней неспокойная, полыхнула прорывами банд, диверсантов-одиночек, контрабандистов. На Западе шла война, а у них тревоги по 3 раза в день. За ликвидацию банды семеновских белоказаков получил старшина Гусев медаль за боевые заслуги. Вот теперь самое время поехать в отпуск, но забирают его на западную границу. Старшина шел прощаться с конем. Он вошел на конюшню, почувствовал привычный резкий запах, такой близкий ему, выросшему в маленькой таежной деревушке. Запах этот сопровождал его всю жизнь, начиная с младенчества, когда мать, идя доить корову, брала его с собой. Почувствовав хозяина, алмаз забил копытами, заржал призывно и негромко. Гусев вошел в денник, достал круто посоленный кусок хлеба, протянул коню. Алмаз жевал, кося на хозяина огромный фиолетовый глаз. А старшина прижался щекой к теплой шее коня, гладил его по шелковистой шкуре и повторял. — Ничего, Алмаз. Так надо, Алмаз. Служба у меня такая. Поезд нещадно трясло на стыках, старые вагоны скрипели, подпрыгивали, и иногда казалось, что они вот-вот развалятся. Поезд шел к фронту, поэтому вагоны были полупустые. Правда, на каждой остановке их штурмовали люди, но неумолимый милицейский патруль саживал на полустанках безбилетников и отправлял в комендатуры людей с сомнительными документами. Кроме милицейского патруля, в вагонах работал наряд из частей охраны тыла действующей Красной армии. Два лейтенанта и трое рядовых. Поезд шел на запад по вновь восстановленной железнодорожной колее. Вернее, не шел, а крался, опасаясь налета немецких самолетов. И хотя они стали уже значительно реже, все равно в центре состава стояла платформа со спаренными пулеметами. Капитан Тамбовцев лежал на жесткой полке, положив под голову скрученную шинель и полевую сумку. Вещей у него не было. Да какие же вещи могут быть у офицера при его военно-полевой службе? Все, что нужно ему на войне, поместилось в вещмешок, заброшенный под полку. Тамбовцев лежал, сдвинув козырек фуражки с зеленым верхом на глаза, вспоминая разговор с руководством в Москве. Он ехал в новый отряд, помощником начальника разведотдела. В 40-м году пришел лейтенант Тамбовцев работать в разведотдел погранвойск. Западная граница жила неспокойно. Контрабандисты, шпионы, диверсанты, банды националистов, связанные с немецкой разведкой. В этой невероятно сложной и предельно опасной обстановке учился Борис Тамбовцев в своей нелегкой профессии. Потом была война. Да много чего было потом. И задержание диверсионных групп в тылу, и маршрутная агентура Абвера и СД. Тыл он и есть тыл. Только работал Тамбовцев в горячем тылу войны. Он лежал на полке и никак не мог уснуть. В Москве он, кажется, выспался за весь военный недосып сразу. Его вызвали 5 дней назад, и он прямо из Молдавии, где его погранполк нес службу по охране тыла, вылетел в Москву. Благо нашелся знакомый пилот, прихвативший его с собой. Грузовой, он же пассажирский отсек Дугласа, был забит какими-то ящиками, которые охраняли 2 строгих младших лейтенанта в фуражках НКВД. Между ящиками забился интендантский майор, лет 50, в выгоревшей полевой гимнастерке. Лейтенанты косились на него, но молчали. Видимо, они впервые сопровождали груз, и поручение это принимали с юношеским максимализмом. На них были новые гимнастерки, золотые погоны блестели, как куски солнца, кобуры ТТ матовые, без единой царапинки. Темно-коричневые ложи и вороненые кожуха автоматов ППШ говорили о том, что их всего несколько дней назад получили со склада автовооружения. Лейтенанты с уважением разглядывали ордена и медали на груди у Тамбовцева. До Москвы 2 садились. 1 брали фельдсвязь, 2 ремонтировали маслопровод. Лейтенанты, сурово отрешенные от всего, сидели рядом с ящиками, положив автоматы на колени. Они по нужде выбегали по очереди, во всеоружии. Тамбовцев веселился, глядя на них, вспоминая себя 4 назад. Внезапно вспыхнул свет, и он увидел сестру, придерживающую у горла ситцевый халатик. «Борька!» — крикнула она и бросилась к нему. Потом была ванна, ужин и сон. Он спал, просыпался только выпить чаю и засыпал снова. Время смешалось. И, наконец, раздался звонок, который все поставил на место. «Поедешь на западную границу», — сказал ему в управлении полковник Губин. «Там, где служил раньше, на должность старшего помощника начальника разведотдела. Обстановку Тамбовцев знаешь сам. В тылу застав немецкие окруженцы, банды бендеровцев, группы АК. На них обрати особое внимание. На территории Польши создан корпус национальной безопасности. В нем работают преданные коммунисты. Поддерживай связь с ними. Помни другое. Наш человек жив. Активно помогал фронтовым чекистам. Живет там же, ждет тебя. Тебе придется столкнуться со многими неожиданными вещами. Что вы имеете в виду, товарищ полковник?» Несколько странно ведут себя наши нынешние союзники. Есть данные, что они хотят воспользоваться немецкой агентурой. На, смотри. Полковник положил на стол фотографии. Тамбовцев взял немного нечеткий снимок. Два человека стояли, видимо, на берегу реки. Один в шляпе, низко надвинутой на глаза, с тростью. Второй был схвачен объективом в профиль. Тяжелые нависшие надбровья, нос чуть с горбинкой, мощный подбородок. Сняли в Берне. Снимал наш человек с велосипеда, поэтому немножко нечетко. Этот, полковник ткнул карандашом в человека в шляпе. Капитан из М5, Уолтер Бернс. Его собеседник, оберштурмбанфюрер СС Калецки. Вот их нормальные фотографии. Бернс работает в отделе, занимающемся Польшей, а следовательно и Западной Белоруссией. Калецкий – один из руководителей службы безопасности СС в Белоруссии. По каналам разведки приходят сообщения, что немцы постоянно ищут контакты с союзниками. Ни тем, ни другим не нужна новая демократическая Европа. Значит, пушки этой войны еще не отгремели, а союзники готовят агентуру на будущее? Союзники! — усмехнулся полковник. Все это вспомнил капитан Тамбовцев, лежа на жесткой вагонной полке. Сон не шел. И он присел, закурил, отодвинув маскировочную штору, опустил окно. Он не мог угадать в бесконечной темноте, мимо чего бежит поезд. Только лес налетал навстречу сыростью и острым запахом. Тамбовцев курил и думал о том, что предстоит ему на новом месте службы. Вагон спал. Только доносился чей-то храп, бормотание с просонья, да противно скрипел жестяной фонарь со свечой, висящей под потолком. И вдруг сквозь скрип фонаря и человеческое бормотание Тамбовцев услышал женский голос. «Пусти! Ну пусти же!» «Молчи! Молчи, дура!» — хрипло отвечал мужчина. «Я закричу!» «Попробуй только!» Тамбовцев встал, надел фуражку и вышел в казавшийся бесконечным в тусклом свечном свете коридор. Вагон хоть и был купейным, но двери висели не на всех купе. Тамбовцев прислушался, постукивая пальцами по кобуре. Женский голос придушенно крикнул. «Хотите перейти в мое купе?» Девушка замешкалась на секунду, потом сказала сбивчиво. «Ничего, я сама. Я не боюсь». «Если что, крикните!» Тамбовцев усмехнулся и вышел. Лошади шли медленно, и он почти лежал, прижавшись к шее коня. Но все равно упругие ветки больно били в темноте по лицу. Казалось, что лес был нескончаем. И чем дальше, деревья, угадываемые в темноте, сходились плотнее и гуще. По крупу лошади хлестнула ветка. Ударило так сильно, что Калецкий натянул поводья, сдерживая животное. Но лес кончился. И сразу стало светлей. Он поднял голову. На небе сквозь разорванные тучи на короткое мгновение выпрыгнула луна. И тогда вдалеке ему показалось, что он видит город. «Слезайте, пан полковник», — сказал проводник. «Дальше пойдем пешком». Калецкий соскочил с седла, прошелся, разминая ноги. Ночь словно отступила. Зрение, обострившееся после темноты, вполне отчетливо различало поле и светловатую полосу дороги, пересекавшей его. «Пойдемте, пан полковник!» — проводник шагал по полю. У этого городка не было окраин. Их заменяла огромная свалка мусора. «Мы попремся через эти кучи?» — спросил Калецкий. «К сожалению, пан полковник, идемте со мной. Я знаю тропинку, здесь много битого стекла и жестяных банок». Калецкий шел за проводником, ругаясь про себя. Но что делать? Такая теперь у него служба. Они миновали свалку, перелезли через забор, прошли какой-то сад и очутились на улочке с темными двухэтажными домами. Она, извиваясь, убегала в темноту и была наполнена тревогой и опасностью. Калецкий на всякий случай расстегнул кобуру. «Не бойтесь, пан полковник, русских здесь нет», — сказал проводник. «А народная беспека и милиционеры ночью не выходят на улицы. Ночь — наше время». Они шли вдоль домов, и Калецке казалось, что стук сапог разносится в темноте гулко и тревожно. Они свернули в щель между домами, настолько узкую, что, казалось, почти задевают за дерево стен. Колецкий шел наугад. Ему очень хотелось зажечь фонарь, но он понимал, что этого делать нельзя. Наконец проводник остановился. — Пришли, пан полковник, — сказал проводник. После темноты свет керосиновых ламп был необыкновенно ярким, и Колецкий на секунду зажмурился. В комнате было трое. Они шагнули навстречу. Одинаково рослые, подтянутые, сохранившие офицерскую выправку даже под штатской одеждой. «Пан майор», — обратился к одному из них проводник, — «полковник Гром из Лондона». Колецкий пожал протянутые руки, выслушав псевдонимы — «Буря», «Волк», «Жигота». Колецкий сел, махнул рукой собравшимся, предлагая место за столом. «Господа офицеры», — начал он, — «прошу доложить обстановку на границе». «По моим данным», — сказал майор Жигота, — «завтра русские станут на границе». «Завтра», — задумчиво повторил Колецкий. «Что ж, вам известно, что вы и ваши люди предаются мне для выполнения специального задания?» «Да. Я хотел бы узнать, пан полковник, сколько вам нужно людей?» — спросил майор. «Для операции в русском тылу мне нужно минимум 50 человек, но это должны быть самые подготовленные, самые смелые люди. Мы найдем таких людей. Их надо освободить от всего до особого распоряжения». «Когда оно поступит?» «Это знает Лондон. У вас есть карта, майор?» «Конечно, пан полковник. Я хотел добавить, на той стороне банда Резуна уничтожает всех коммунистов, поляков, русских». Один из офицеров расстелил карту района. «Вот здесь была, следовательно, и будет русская застава», — сказал Колецкий. «У погранотметки 12.44 должна быть полная тишина. На других участках все что угодно, но здесь никаких конфликтов. Бендеровцами я займусь лично». Солдат строили прямо вдоль эшелона, стоявшего на путях. Кочин обходил строй своей заставы, внимательно оглядывая людей. Зеленые пограничные погоны на выгоревших солдатских гимнастерках. У многих на груди ордена и медали. Но все же почти половина людей совсем молодые, недавно надевшие военную форму ребята. Но все же чего-то в них не хватало. Как-то не так выглядели и солдаты. На левом фланге стоял старшина Гусев. В ладно пригнанной гимнастерке в зеленой пограничной фуражке. И старший лейтенант понял, чего не хватало солдатам. Именно этих фуражек на головах пограничников. Все как один они носили пропотевшие застиранные пилотки. Кочин остался доволен внешним видом своей заставы. Вообще-то народ ему попался хороший. Вот только заместитель, младший лейтенант Сергеев, еще совсем молодой, только что из училища. «Отряд, равняйсь!» — разнеслась команда. «Смирно!» — командовал заместитель начальника отряда подполковник Творогов. Высокий, широкоплечий, он, кинув руку к козырьку, зашагал навстречу начальнику отряда, полковнику Зимину. «Товарищ полковник, вверенный вам отряд прибыл на место дислокации. Отставших и больных нет, за время следования никаких происшествий не случилось». «Здравствуйте, товарищи пограничники! Здравия желаем, товарищ полковник!» Многоголосый гулко ответил строй. Полковник Зимин шагнул в сторону и, чуть выждав паузу, скомандовал. «Для встречи справа, под знамя, слушай, на караул!» Взлетели в два приема винтовки и автоматы. Застыли с рукой под козырек офицеры. Четко печатая шаг, по щебенке насыпи, двигался знаменный взвод. Впереди знаменосец и два ассистента с шашками наголо. Строй следил за знаменем. Тяжелое полотнище, вздрагивая в такт строевому шагу, свисало над плечом знаменосца. Нет, непростое было это знамя. Обожжено было полотнище, пробито пулями. Видимо, не всегда оно стояло закрытое чехлом, охраняемое часовым. Знамя плыло вдоль строя, и пограничники провожали его глазами. Гулко печатал шаг знаменный взвод, покачивалось полотнище знамени. В походной колонне погранотряд втягивался в узкие улочки. Город был почти не тронут войной. обтекла на его, пожалела. Ломилась через заборы сирень, целые улицы словно покрылись белой пеной. Горбатились булыжные мостовые, причудливо изгибаясь, бежали мимо маленьких домов, мимо костела, укрытых зеленью двухэтажных особняков с геральдическими щитами на фронтоне. Отряд шел по городу, и тротуары заполнились народом. Для людей началась новая жизнь. В этом прирубежном городке хорошо знали, что такое граница. Раз встали на ее охрану люди в зеленых фуражках, значит все. Война ушла за пределы родины. И летели охапки цветов. Солдаты ловили их, улыбались широко и добро благодаря. Погранотряд двигался к центру.